Здравствуйте. Страшно песня. Слава нашему Господу. Еще раз добрый вечер. С вами я сюда поздоровался. И пускай Господь благословит прихожане. Мы с вами продолжаем говорить о 13 главе первого послания к Коринфянам. И мы говорим о любви. Мы говорим о величайшем из даров Святого Духа. И знаете, если сегодня мы будем задавать вопрос у людей, спросить, что по-вашему есть любовь? А что такое любовь? Думаю, что каждый человек ответит на этот вопрос в соответствии с теми ориентирами, которыми он живет на этой земле. И ответы будут очень-очень разные. Но хотя бы несколько качеств любой назовет, я думаю. Из тех людей, кто знает Бога, из тех людей, кто действительно понимает, где по-настоящему правильная оценка этой категории. Потому что любовь – это не сентиментальное чувство, как думают подавляющее большинство людей, живущих на земле. Любовь – это не то переживание, когда там кто-то пришел, кто-то ушел, кто-то обидел и так далее. В библейском понимании, конечно, это определенные чувства, да, у людей, но Писание очень ясно говорит нам, что любовь – это жертва. Одним словом, если бы вот написать слово «любовь», знак «равно» поставить математически, и какое слово можно написать через знак «равенства»? Я думаю, единственное слово, которое подойдет, это «жертва». Потому что любовь, мы с вами читаем здесь, долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, радуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Это очень не похоже на сентиментальность, правда? Вот то, что мы здесь читаем. Это отказ от своих каких-то амбиций, в данном случае, вот, по определению. Это желание идти в соответствии с ориентировками, которые дает нам Бог. И вы знаете, многие люди скажут, вот в этом случае скажут, да что нам Бог? Мы сами знаем, что такое любовь. И ошибутся, потому что тот, кто сотворил человека, он точно знает, что есть любовь. Кто лучше, чем Создатель, знает наши чувства, наше устройство души, наши внутренние струны. Кто лучше него знает, как устроен вообще человек? И вы знаете, что Писание конкретно нас учит в отношении гнева, в отношении любви. Думаю, стоит сказать, что любовь перечислена также и в плодах Святого Духа. И для меня по сей день это остается, честно скажу, загадкой, парадоксом определенным. Почему? В принципе, противоречий-то нет никаких, но любой может спросить, так это дар или это плод? Я думаю, что если мы примем во внимание, что любой человек способен любить на этой планете, любой, я вам скажу больше, даже люди, у которых очень серьезные деформации на территории души, то есть в психике у них смещения очень сильные. Эти люди, даже маньяки, вот убийцы, они тоже любят, они тоже способны любить. Просто в них это чувство очень сильно искажено. Но мы знаем много примеров, когда человек, который может убивать других людей, он может любить кота, например, который у него дома там, или собачку, или какое-то растение, там, проявлять о нем суперзаботу какую-то. Это лишь показывает одно. Это не говорит о том, что этот человек хороший или правильно живет. Это говорит о том, что чувство вот это, как подарок от Бога, дано каждому. Но не каждый человек правильно реализует этот дар. Поэтому, когда мы реализуем дар, тогда мы достигаем и определенного плода. Например, я знаю точно, что такой вот талантливый, например, скрипач, как Паганини, все слышали о нем, да? Это 2% таланта и 98% работы над этим талантом. То есть его нужно развить. И то, что мы видим уже потом, на самом деле является плодом, результатом. Я пытаюсь сказать, что когда мы понимаем, что дар Святого Духа – любовь, который дан каждому человеку, мы должны вместе с этим понимать, что это надо развить, раскрыть. Этот дар должен стать плодом в нашей жизни, потому что как подарок – это как бы определенный минимум, который дан человеку. Другой пример приведу. Я, допустим, Шмуэлю даю вот жменю семян пшеницы. Вот сейчас вот тут с колоска беру и дам ему подарок. Скажу, это тебе подарок. Вот дар тебе такой. Жменька семян пшеницы. Можно их держать в серванте, например, да? Как подарок ценный. Можно смолоть и съесть. Не знаю, там, наверное, вот такая лепешка получится из такого количества муки. Может, чуть больше. А можно посеять в землю. И когда эти плоды умрут, они принесут урожай. И принесут урожай в 30, 60 и в 100 крат больше. Поэтому, когда мы получаем от Бога дар любви, считайте, что мы получили просто вот жменю семян. Я не знаю, жменя вообще литературное слово или нет? Есть другое какое-то, может, поприличнее? Нет? Горсть. Молодец, Шмуэль, спасибо. Горсть. Ну да, я вот говорю жменя, чувствую как бы такое, знаете, минимизацию. Украинский, да? Ну, сказывается страна исхода. Из подсознания всплывает. Горсть, да, вот библейское слово, горсть. Вот считайте, что мы получили от Бога просто горсть любви. И в течение своей жизни нам нужно из этой горсти культивировать поле, чтобы другие люди могли питаться от этого подарка. Потому что если эта любовь будет проявляться только в земном понимании, она так и останется горсточкой семян. Вы сможете эту любовь излить, наверное, на своих детей, внуков. Может быть, еще на одного или двух людей, которых будете считать своими близкими друзьями. Но я вас уверяю, это будет до первого или второго предательства с их стороны. И если они себя поведут как-то не так, кончится очень быстро. Писание говорит, что любовь не заканчивается никогда. Любовь истинная, библейская. И я вам скажу, когда-то вот моей маме было просто невозможно понять, как это можно любить Бога больше, чем детей. То есть это ее очень сильно раздражало. Это ее просто как бы повергало в какое-то такое, знаете, такое состояние вот войны, что ли. Как это так? Как эта еврейская мама может любить кого-то больше, чем собственных детей? То есть это было просто за пределом понимания человеческого мозга. Тем более женского. Но когда в ее сердце вошел Дух Святой, друзья, а я объяснял маме, я говорю, вот ты хочешь нас любить еще больше? Она говорит, больше любить невозможно. Я пытался объяснить, что в Духе Святом можно любить еще больше. Потому что когда ты любишь Бога, тогда и детей своих ты любишь по небесной шкале, а не по земной. Ну что мы можем дать земного, вот по земной любви детям? Одежда там, еще внимание, забота. Понимаете, ведь дети вырастают. И очень многие, вырастая, отвергают любовь родителей. Это же факт. Им она кажется такой, вот знаете, навязчивой. Эта любовь кажется какой-то доминирующей, что ли. И дети отказываются просто потому, что чувствуют себя неловко. Если все это погружено будет в Дух Святой, не будет таких противоречий. Дети смогут любить родителей, не стесняясь родителей. родители смогут дарить детям настоящую библейскую любовь, осознавая, как они любят и что они могут дать. Ведь я вам скажу, я просматриваю немножко вот документальные материалы и так далее. Оказывается, это факт, то есть это статистика. Когда очень богатые люди, вот миллионеры или миллиардеры, оставляют наследство своим детям, меньше 30% способны это наследство правильно использовать. 70% тратят его. Статистика показывает, в течение 2 месяцев они это делают. Понимаете, да? То есть человек работал, заработал там 100 миллионов. Причем неважно, сколько он заработал. 1 миллион или 200 миллионов. Вот нерадивый потомок тратит это за 2 месяца. Нету. И что, вопрос, вот что он оставил? Причем это средняя статистика. Некоторые это умудряются за неделю, а кто-то за одну ночь потратить все. Что оставили люди своим детям? Ничего. Но когда мы вкладываем в своих детей веру в Бога и делаем это в любви, мы оставляем своим детям потомство или наследие, которое связано с вечной жизнью, с небом. И здесь, на мой взгляд, неуместно говорить вообще о какой-то даже сравнительной стоимости вот этих вещей. Думаю, что каждый из нас желает своим детям и своему потомству хорошего будущего. Что мы понимаем под словом «хорошее будущее»? Пусть каждый сам ответит на этот вопрос. Я просто скажу, что мы это можем сделать только, когда мы движемся и руководствуемся Священным Писанием, а не чем-то другим. Давайте мы приоткроем послание к Галатам, чтобы убедиться в том, что любовь действительно является плодом, а не только подарком. 22 стих, 5 глава, послание к Галатам. В этом отрывке с 19 стиха описаны дела плоти или плоды, плотские, вот дела плоти, чего хочет плоть. Сегодня это не тема наша, поэтому я это пропущу. А мы говорим о любви и о том, что любовь является как подарком от Бога каждому человеку, так и плодом определенным. 22 стих. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера и так далее. Обратите внимание, в подарок все получают это чувство, но не каждый имеет это плодом к концу своей жизни. Поэтому для Бога очень важно, чтобы это было плодом, чтобы это не превратилось просто в погребенное в живом человеке чувство, причем очень высокое, очень мощное чувство. Говоря о любви, мы просто обязаны вспомнить с вами первое послание апостола Иоанна, 4 глава, когда он говорит, что в любви нет страха, и совершенная любовь изгоняет всякий страх. И он говорит, что боящийся несовершенен в любви. Мы последние шаббаты говорили о страхе, и до того у нас были проповеди, я проповедовал уже о страхе. Мы понимаем, что человек освободиться от страха может только тогда, когда реально ощутит небо в своей жизни. И это не научная фантастика и не сказки. Это реальность, которую просто нельзя увидеть физическими глазами. Но она существует. Приведу вам несколько примеров того, что нельзя увидеть, а иногда нельзя услышать, но это работает. Например, человек не слышит ультразвук. Это диапазон за пределами наших антенн. Собака слышит. Поэтому у некоторых охотников, которые охотятся с собакой, есть специальные свистки. И когда он в этот свисток дует, человек его вообще, как будто ничего не происходит, нету звука. Собака его слышит. И тренированная собака реагирует на звук такого свистка. Интересный факт. Примерно до начала 40-х годов прошлого века, то есть это было начало где-то 42-43 год, может быть, чуть раньше, люди уверены были, что рыбы молчат. Даже есть такое выражение «нем как рыба». Да? Когда англичане поставили в Ла-Манше, вот, в заливе, специальную аппаратуру для того, чтобы услышать, не будет ли подходить к их берегам немецкая армия там, в виде подводных лодок или кораблей. Специальные приборы, чтобы издалека улавливать уже под водой эти звуки. То эфир наполнился огромным количеством щелчков каких-то, звуков странных. И сначала не могли понять, что это. Оказалось, это просто рыбы, которые рядом плавают, они общаются. Только человеческое ухо не слышит этих звуков, а аппаратура улавливает их. Есть очень много вещей, которые мы не видели, но они существуют. И это не говорит о том, что нет этих вещей. Только потому, что мы их не видели. Один из очень известных примеров, как бы, доказательства, да, таких вещей. То есть, никто из нас не видел свои мозги. Вот и не значит, что их нет. Мы как бы понимаем, что раз мыслительный процесс происходит, значит, там что-то есть в голове. Должно быть. Итак, сегодня я уделяю такое вот внимание характеристикам, да, этого чувства и этого подарка от Бога и этого плода. В любви нет страха, то есть она бесстрашная. Это говорит о том, что она очень богата сама по себе. Любовь, как категория, она способна обогащать. Она никогда не заканчивается, потому что она исходит от Бога. Все, что исходит от Бога, не имеет границ, не имеет начала и не имеет конца. И если в нас будет совершаться хотя бы часть Божьей любви, мы способны будем любить совершенно на другой вот уровне окружающий мир, людей и даже врагов, и относиться к ним просто по-другому. Любовь действительно обогащает и делает человека благородным, делает сильным и бесстрашным. Человек, который готов отдать свою жизнь за свою родину, например. Почему он так готов? Потому что он любит землю эту, любит народ свой. Он готов умереть. Это любовь или нет? Конечно, да. И снова мы понимаем, что она связана с жертвой. Он готов отдать свою жизнь. Теперь, как открылся Бог по отношению к человеческой расе? Человеческому роду на земле. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих говорит так. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Амен. Бог раскрывается людям, и Он говорит, «Я Бог любви». Я не Бог наказания, запретов, ограничений. Я Бог любви. И возлюбил я тебя так сильно, что отдал свое дитя. Каждый из нас понимает, легче самому умереть. Но Бог возводит любовь в бесконечную степень, и Он показывает нам. Человек способен понять только так. Насколько сильно меня любит Бог? Он отдал своего Сына. И мы, каждый из нас, сравниваем и думаем, Господи, Ты ради меня отдал своего Сына. Это же как сильно надо любить. чтобы так страдать, так мучиться, но все-таки сделать это. Ради чего? Ради того, чтобы восстановить разрушенную связь человека с Богом. Разрушает эту связь грех. И вот чтобы погасить этот грех, аннулировать этот грех, как щелочь гасит кислоту, пролилась кровь Божьего Сына, аннулировав зло, аннулировав грехи. Но это работает только для тех, кто в это поверит, кто это примет в свою жизнь и согласится идти по его пути. А это значит полностью изменить направление, векторы своих привычек, притязаний, амбиций, изменить направление жизни своей и двигаться к свету, удаляясь от темноты. Поэтому и написано: любовь не радуется неправде. У нас сегодня, я с 6 стиха хочу продолжить. А сорадуется истине. Любовь всегда будет соединяться с истиной. Вы согласны? Давайте теперь вспомним, что есть истина. Иешуа. Слово Божье. Оба ответа правильных, оба в десятку. Потому что одно из собственных имен Сына Божьего на земле – это Слово Божье. Об этом написано в книге Откровения, 19 глава, 13 стихом. Я сейчас проверю, поскольку сноски мы... 19:13. «Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему – Слово Божие». Амен. Истина, она всегда... исходит от того, кто сам есть истина. Истина не может исходить из ложного источника. И мы с вами говорили об этом, и иногда я говорю, то есть людей иногда смущают моменты, допустим, если сатан говорит Слово Божие, это истина или нет? Нет. Правильно. Ответ правильный. Потому что источник, из которого это звучит, не является подтверждающим то слово своей жизнью и своими делами. А Бог подтвердил это. Он доказал. Причем в послании к римлянам мы уже проходили. Там написано, Бог доказывает, так и написано, свою любовь к нам тем, что... примирил нас с собой через жертву своего сына, когда мы еще были его врагами. Любовь не может радоваться, когда какая-то неправда. Она всегда реагирует на это. Остро реагирует. И эта неправда всегда пытается нам предъявить это. Что-то такой грубый. Со мной надо помягче. Если бы это было 500 лет назад или 1000 лет назад, это не было бы не то, что грубостью, а то, что кажется страшным, то было бы помягче. Мы когда Писание читаем, мы видим, да, как обходились с людьми, которые стоят на стороне неправды. И мы не должны смущаться от этих моментов, друзья, и чувствовать, что какие-то угрызения совести там. Любовь, она всегда идет за правдой и стоит за эту правду, потому что подкреплена ей, потому что источником правды является Бог. Напомню вам, мы уже это говорили, да, что слово «правда» имеет очень устойчивую конструкцию в грамматическом смысле. На иврите слово «эмет» пишется вот так. Его очень сложно перевернуть или сдвинуть. Видите, да? То есть вот оно находится на какой-то основе, считайте, на плите, на основании какой-то. И слово «шекер» или «неправда», «обман». имеет неустойчивую конструкцию, потому что само по себе, как качель, понимаете, для того, чтобы как бы удерживать неправду, нужно слишком много усилий. Баланс какой-то, еще дополнительное что-то. Правда вообще не нуждается в этом. Она сама по себе вот стоит как монолит. Ее ни сдвинуть, ни перевернуть, ни приподнять. И если мы стоим на правде, нам легко. Даже если весь мир против нас. Поэтому в любви нет страха. Любовь всегда на стороне правды будет. Ложь не имеет устойчивой позиции. И этот мир пытается все время балансировать, как на качели вот этой. Она все время падает, опрокидывается и сбрасывает в пропасть людей, и на нее садятся следующие поколения. И дальше происходит то же самое. Любовь все покрывает. Все покрывает, это не значит, что она покрывает грех. Грех она покрывает только тогда, когда есть покаяние и исповедание. Но если его нет, почитайте просто Танах, вы увидите, как реагирует любовь на эти вещи. Она просто сжигает, испепеляет. Она не оставляет места для малейшего маневра даже. Спрятаться некуда от этой любви. Любовь, как всепоглощающая сила. Все, что связано с неправдой и грехом, она уничтожает это. Очищает территорию для правды и жизни. Потому что ложь и грех ведут в смерть. И все, кто хотят быть на этой стороне, очень сильно рискуют. И они теряют все. Мы живем и думаем, ой, жизнь такая длинная. А я вам скажу, она может оборваться в любой момент. Как у молодого, так и у пожилого. Жизнь такая длинная, я еще успею. Писание говорит, сегодня день покаяния. Потому что завтрашний день не в нашей власти. Но мы все знаем, не надо на завтра откладывать то, что можно сделать сегодня. Так вот, самое главное, что нужно сделать сегодня, друзья, это перед Богом покаяться в своих грехах и примириться с Ним. Для этого нужно просто согласиться с тем, что Он есть, и что мы грешные люди, и мы нуждаемся в Его помощи и в участии в нашей судьбе, в нашей жизни. Любовь все покрывает. Это значит, что она богатая. Она не считается, она не мелочится. Она способна что-то списать, простить и двигаться дальше. Она покрывает это. Что значит покрыть? Покрыть, допустим, долг. Мы же понимаем, что это такое, покрыть долги. Так или нет? Или покрыть какое-то расстояние. Что это означает? Значит, пройти определенный путь. Проехать. Пройти, проплыть, пролететь. Покрыть расстояние. Любовь все покрывает. Другими словами, она достигает любой цели, любой точки, как в этом мире, так и в мире будущем. Но это не просто так. Это всегда будет сопряжено с большими усилиями, с определенными духовными упражнениями и опытом. Пережитый опыт. Любовь способна покрыть многие вещи. Но я хочу сказать, те люди, которые хотят за счет этого, как паразиты, жить на этой земле, то есть написано, любовь все покрывает. Но вы и покроете тогда этой любовью. Есть такой подход. То в данном случае, я думаю, покрытие другое должно быть. Вот с нашей стороны. Конечно, мы можем простить и покрыть многие вещи. Но мы никогда не согласимся с образом жизни и поведением этого человека. А очень часто люди хотят, чтобы именно это было. В моем понимании, что значит покрыть? Не держать зла, быть готовым на отношения какие-то, да, продолжить что-то. Но человек должен измениться. В его понимании все покрывать, это значит, он что хочет, то и делает, а ты все покрывай. Например, ну такой пример из жизни. Вот наркоманы дома выносят, воруют. А родители покрывают это все. В итоге их дети умирают очень быстро. От передозировки, еще там от чего-то. Кто-то кому-то нож всадит в этом всем обществе. И ну, масса вариантов есть, да? Но родители покрывают, думая, что любят своих детей. На самом деле толкают их в яму, как бы поощряя их к следующим действиям. И раз они, ну так произошло в жизни этой семьи, значит, любовь будет тем, чтобы пресекать это все и оградить, ничего не держать дома с ценных вещей. Что мне теперь с собой все носить? Ну, а что остается? Что там у тебя ценного есть? Деньги, золото, телефон и компьютер. Все? Все остальное сегодня как бы, ну, мебель никому не нужна. У нас в Израиле даже компьютеры можно на улице найти в рабочем состоянии. Говоря о любви, о том, что она все покрывает, мы должны понимать, что речь не идет о неправильном восприятии действительности. Потому что, например, в благотворительности или в милосердии, да, Писание говорит, должна быть рассудительность. Что это значит, рассудительность? Это значит, что если ты видишь, что перед тобой человек, который явно хочет использовать ситуацию в свою пользу, это не надо делать. Очень многие люди хотят, вот им кажется, что община – это кормушка. Можно вести неправильный образ жизни, и как бы люди им будут помогать, потому что им не хватает на жизнь. Ну там на сигареты не хватает, на алкоголь не хватает. Любить надо меня, а вы мне не даете на пачку сигарет. Все, у кого не хватает денег, первое, бросайте курить. Второе, отключайте кабельное телевидение. У вас появится лишних 3500 в год. Примерно 300 шекелей в месяц. Это прилично. Это хорошую, можно правильную закупку на неделю сделать. Да, да, на неделю. На семью. Любовь всему верит. Что это значит, всему верит? Я все время руководствуюсь вот этим. Допустим, человек мне говорит, я ему верю. Вы все это знаете. Если меня обманули один раз, я продолжаю верить, но теперь я более внимательно верю. Если раньше я не присматривался, теперь я присматриваюсь. Если раньше я не обращал на какие-то вещи внимания, теперь я расставил везде духовные сенсоры, маячки. И в следующий раз я уже вижу, опа, зазвенело. Где-то дотронулся он до сенсора. Второй раз. Ну хорошо, нормально, верю, дальше, но уже не с такой силой, как до того. А потом заканчивается кредит доверия. И теперь я могу верить, опираясь только на поступки. И это абсолютно нормально. Говоря, кстати, о том, как ставить людей на служение, я тоже руководствуюсь этими моментами. То есть, если человек был на служении, потом упал, ничего, еще раз давай, попробуем. Опять упал, ну еще раз давай попробуем. Но если человек не может устоять в этой позиции, то я думаю, ему надо намного больше теперь времени, пока он сумеет доказать, именно доказать, что он может занять эту позицию. А когда мы дойдем с вами до пасторских посланий, таких как Тимофею и Титу, мы об этом поговорим подробнее. Вы знаете, в армии никто не назначит человека командиром, если он не докажет свою способность им быть. Согласны со мной? Почему? Ну, потому что ему доверены кто? Жизни людей. Но если он не способен быть в этой позиции, его никто туда не поставит. На духовной территории все гораздо серьезнее и сложнее. Поэтому да, любовь всему верит, но не надо злоупотреблять доверием. Когда человек случайно ошибся или что-то произошло, ну, бывает у всех нормально. Это не связано тут ни с чем. Продолжаем верить так, как и было, никаких проблем. Если есть покаяние, исповедание, то же самое. Но когда человек хочет обманывать и требует доверия в свою сторону, тут уже ноль. Никакого доверия быть не может. Поэтому любовь, да, всему верит, но она также и проверяет, исследует. Любовь должна быть мудрой. Не необдуманной. Всего надеется. Больше я вам скажу, вот всему верит, здесь в большей степени это относится к священным писаниям. То есть человек, внутри которого есть Божья любовь, он верит в каждое слово, написанное в Библии. То есть это не будет, вот даже здесь это не связано с горизонтальной плоскостью, то есть отношения между людьми. Я уже это объяснил. Мы верим, я вот всем, да, человек сказал, хорошо, вот так как ты сказал, так и есть. Я что, проверять должен? Я верю. Но если обманули, я прислушиваюсь, присматриваюсь. Еще раз обманул, я получаю право не верить тебе, пока ты это не докажешь теперь. Потому что ты у меня уже обманул несколько раз. Вопрос, почему я должен верить? Основание где для этого доверия? Я его не вижу просто. Но когда мы здесь читаем, любовь всему верит, то та любовь, которая является подарком или даром Святого Духа для нас, эта любовь верит всему, что написано в Священном Писании. И в этом смысле нет никаких ограничений. Все, что написано в Библии, мы верим. И это делает внутри нас любовь. Всего надеется. Почему я связал это с Писанием? Потому что вера, надежда и любовь, они у нас присутствуют в конце главы, последним стихом. Поэтому если мы говорим, что любовь всему верит, в первую очередь это должно быть связано со Священным Писанием. Потому что надежда наша тоже связана с обещаниями Бога. Понимаете? И любовь, которая внутри нас, верит во все обещания, которые Бог дал в этом слове. Или обетование. Обетование – это обещание. Бог сказал, если вы будете так и так поступать, я сделаю то-то и то-то. Практически все обетования условные, то есть они имеют условия. И если мы не выполняем свою часть, то Бог не выполняет вторую часть. Человек мог бы жить вечно или нет, как вы думаете? Мог бы. А почему мы не живем вечно? Согрешили. Потому что Адам и Ева, они нарушили заповедь, которую дал им Бог в Эдемском саду. Если бы человек не ел с дерева познания добра и зла, то история человеческого рода развивалась бы по-другому. Условия есть, понимаете? Всегда есть условия. Поэтому она всему верит, всего надеется, то есть надеется всего того, что написано в Божьем Слове. Надежда такая, как известно, не постыжает. Все переносит. То есть любовь очень выносливая. Она переносит обиды, оскорбления, особенно если это связано с нашей верой. Любовь это все переносит и способна любить. Потому что тот, кто любит, понимает, что люди это делают не потому, что они лично вот к нам. Они так реагируют на Слово Божье, на проповедь. И поэтому у нас есть силы любить этих людей, неверующих. И продолжать просто хорошо относиться к ним. Несмотря на то, что иногда к нам относятся неадекватно. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. То есть пока мы живем на земле, отчасти это временное, другими словами. Не полное, только часть какая-то. Пророчества прекратятся. Почему? Когда мы предстанем перед Богом, когда мы войдем в вечность, пророчество утратит свою ценность, как бы смысл всего. Потому что пророки на самом деле передают Слово Божье людям. Мы об этом еще в 14 главе поговорим. Один из самых ценных даров вообще дар пророческий. Но я еще раз подчеркиваю, это связано не с угадыванием будущего или знанием будущего. Пророчество связано с передачей слова Бога тем, кто его не знает. Это истинное пророчество. Когда мы говорим о Боге тем, кто не знает о нем. Вот это и есть пророчество. Когда мы говорим это слово, мы говорим то, что написано здесь в Библии, а здесь очень много написано о будущем на самом деле. Так или нет? И мы свое будущее точно знаем. Вообще любого человека. Для этого не надо быть ни экстрасенсом, ни гадателем. Для этого надо быть просто чадом Божьим. И читать эту книгу. И ты будешь знать будущее. Так вот, любовь никогда не перестает. Это значит, что когда закончится жизнь на планете Земля, а она когда-нибудь закончится, и об этом точно написано в Писании, любовь не перестанет, она не прекратится. Что интересно, даже вера и надежда утратят какой-то смысл для человека, потому что это тоже всегда связано с будущим. Любовь, как сам Бог, безгранична, она не привязана ни ко времени, ни к пространству. Вера и надежда привязаны. И работают только во времени и в пространстве для людей. Писание говорит, что пророчества прекратятся, языки умолкнут, знание упразднится. Очень интересная фраза. То есть знание аннулировано будет. Вот сегодня тоже, если сделать опрос и спросить, что такое знание? Наверное, тоже люди будут давать определения, опираясь на образ своей жизни. Кто-нибудь скажет, знание – это наука. А? Отчасти да. Для нас знание или познание – это знание Бога и священных писаний. Это истинное знание. Я вам хочу сказать, что подавляющее большинство ученых, людей, которые занимаются точными науками, я подчеркиваю, подавляющее большинство верующие. Небольшая часть там неверующих, но создается впечатление, что практически все ученые неверующие люди. Это неправильно. А особенно те, которые открытия делали, такие как Ньютон там. У Ньютона, кстати, рукописи, исследований по книге Откровения по объему написано больше, чем по физике. А мы его знаем как физика. Правильно или нет? А исследования, то есть исследования по физике, написаны им меньше, чем исследования по одной только книге из Библии. Это факты, исторические факты. Есть очень интересная история о нем, когда он заказал у мастера там такую хорошую очень модель Солнечной системы, крутишь ручку, да, золотой шар вот позолоченный, планеты вращаются, все. И к нему друг зашел, атеист, неверующий, которому он много лет говорил. И он говорит, что это такое? Он говорит, покрути, он начал крутить, в общем, просто был поражен. Он говорит, кто это сделал? Он говорит, никто, само появилось. Он обиделся. Он говорит, кто мастер? Да никто, говорит, само появилось. И он обиделся. Тогда Ньютон ему сказал, говорит, если ты не веришь, что вот это вот жалкое подобие того, что есть тут, не может само по себе появиться, как же ты не веришь, что есть Творец, который все это создал? Очень наглядные такие вот примеры есть. Поэтому знание упразднится. Поскольку сегодня наши знания или научные какие-то исследования, они связаны только с жизнью в материальном мире. Касательно космоса, все это материя. Причем познания очень, очень поверхностные, на мой взгляд. Более того, я вам скажу, что такое наука? Определение. Наука – это попытка описать действительность. Точка. Ни больше, ни меньше. Попытка описать действительность. А действительностью мы считаем только то, что воспринимаем через 5 органов чувств. А если это за пределами 5 органов чувств, что дальше? Человек говорит, а раз это за пределами 5 органов чувств, значит этого нет. Как вам это? Научная формула. Как по мне, так из каменного века. То есть очень примитивное мышление тогда. Если у меня нет прибора, которым я могу это померить, значит это не существует. Это же просто невежество. Или я не прав? Знание упразднится, друзья. Потому что мы войдем в присутствие Бога. И тут в Писании написано, мы начнем познавать так, как познаны им. Здесь я хочу вот дальше прочитать. Мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. И сегодня ничего не изменилось. Сегодня люди думают, что если у них есть компьютер и электронные системы, то все. Я вам скажу, если сейчас вырубить электричество на неделю, планета погрузится в хаос. Реально. Ни самолеты не будут летать, ни поезда не будут ездить, ничего работать не будет. И мы вернемся в куда? К лошадям, к лампам на масле и фитилям. И что мы будем делать со всей этой информацией? Мы частично знаем, частично пророчествуем. 10 стих. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. То есть, на замену временному придет совершенное. На замену частичному, вернее. или несовершенному. Придет совершенное. 11 стих. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески размышлял, рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое». Здесь речь идет о следующем. В 12 главе перечислены были дары Святого Духа, и Рабби Шауль говорит, что «когда я был младенцем, я думал, что дары – это самое главное». Как, например, некоторые считают, что говорение на ином языке – это самое главное. Это младенцы так думают. Взрослый человек понимает, что главное – это любовь, а не дары. И главный дар – это любовь. Ведь Рабби Шауль говорит, ревнуйте о дарах больших, и я вам покажу путь еще превосходнейший. И начинает говорить о любви. И он говорит, знаете, когда человек уверовал, и вдруг находит у себя какой-то дар Святого Духа, он думает, что это ну все, теперь все. Это как маленький ребенок, которому машинку подарили. Он бесконечно счастлив. Но когда в 40 лет человек машинками играется, то это что-то не то уже. Как вы находите? А очень много верующих вот именно так и выглядят. Они сосредоточены на дарах. Рабби Шауль говорит, я когда был младенцем в вере, так представьте себе, это говорит раввин, который принял Иешуа в свое сердце. И вот в этот период взросления у него пошел. Отсюда. До этого он был членом Синедриона. Он был прокурором Иерусалимского Синедриона. Это официальная его должность была. Человек колоссально образованный. Гениальный, можно сказать. И поверьте, это действительно гениально. Личность развита была. Рабби Шауль или Павел Апостол. Говорил на 11 языках человек. Тору знал всю, учился у ног Гамлиэля. Конкурс один из 10 000 в эту школу был. То есть он просто был. И здесь он пишет и говорит, когда я был младенцем, я по-младенчески размышлял. Зрелость Павла, она описана в отрывке, когда он говорит, что ради Мессии я все посчитал за тщету, за пыль под ногами. Все достижения, которые были в его жизни, он говорит, это вообще ничего не стоит по сравнению с тем, чтобы знать, кто Машиах. И поэтому он пишет здесь и говорит, когда я был младенцем, я по-младенчески размышлял и воспринимал все. Когда стал взрослым, он говорит, я это все оставил. И понял, что самое главное – это любовь. И когда в начале этой главы, посмотрите, он пишет, если я говорю языками человеческими, а он говорил на 11 языках, или ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий и кинвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание, и всю веру, так что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я ничто. Ну и так далее. Он показывает, что любой дар без любви – это ноль для Царства Небесного. Ноль КПД никакого, даже 0,5% нету. Люди не любят Бога, не готовы посвятить свою жизнь Ему, чтобы служить этим даром. Ведь мы говорим о том, что дары даются для того, чтобы человек служил этими дарами во благо общины, на процветание общины, созидание общины. Человек, который получил дар Святого Духа и должен этот дар реализовывать, он уже себе не принадлежит. Он не может этот дар как бы вынимать, когда ему хочется. Он должен этот дар использовать тогда, когда Бог этого желает. И неважно, доспал ты или не доспал, поел или не поел, ты должен служить этим даром. Тебе Господин дал его не для того, чтобы ты им игрался или любовался. Это вкладывать надо. Работать это должно. Эксплуатировать надо. Дары Святого Духа имеют уникальную особенность. Чем больше их эксплуатируешь, тем богаче они становятся. Чем больше служишь даром, тем совершеннее дар становится. Но только при условии, если есть любовь. Если любви нету, он бесполезен. И поэтому Рабби Шауль говорит, когда я был младенцем, я думал, что дары самое главное. А теперь он говорит, я понял, когда повзрослел. Главное любовь, потому что без любви дар не имеет никакой силы. Понятна связь эта? Хорошо. Это связано с контекстом, в котором мы с вами говорим. И 11 стих конкретно показывает нам положение вещей касательно даров Святого Духа. Поэтому это читается вместе с 12 главой. 13 и тогда уже 11 стих. Мы же понимаем, что всего 400 лет назад это все было разбито на главы и стихи, а до этого это просто был сплошной текст. Например, вот когда мы пишем письмо, мы давно письма уже не писали, но вот я когда в армии служил, я писал письма. Ире писал, там, маме писал. Как я писал письмо? Я же не разбивал его на главы и стихи, правильно? Абзацы там были. То есть я пишу там о том, что тут у меня, потом я пишу, а что там у вас? Ну, допустим. И читающий письмо понимает, что я, допустим, сначала одну тему описал, а если текст переходит к другой, это уже другая тема, правда? И другой контекст, и другой отрывок письма. Также точно здесь. Поэтому 11 стих читаем в контексте письма Рабби Шауля к Коринфянской общине. Хорошо. 12 стих. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Речь идет о состоянии на земле и вечности уже. Когда сейчас мы живем на земле, мы частично понимаем, мы частично можем объяснять эти тексты. И любое объяснение, даже самое как бы хорошее, оно все равно ограничено. Оно частичное. Оно не затрагивает 100%. И сегодня, когда мы видим жизнь вечную, мы ее видим как бы очень мутно. Очень размыто все. Неточно. Поэтому нам необходима вера. Когда мы дойдем до послания к евреям, 11 глава, подробнее поговорим. Но определение веры, там первым стихом написано, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То сегодня, когда мы, опираясь на свою веру, ожидаем Царство Божье, мы все это понимаем и видим, как будто через матовое стекло. Вот у вас дома, у кого дома есть стекло, там, в ванную или в туалет, матовое такое, непрозрачное? У кого есть? Поднимите руки. Вот когда там человек, вы же видите, что там есть человек, но деталей не видно, правильно? Вот у нас здесь тоже такое же стекло. Свет пропускает, но оно непрозрачное. Если там иногда коты ходят, вот там, то видно, что это кот. Но не видно там, какой он окрас имеет. Силуэт только виден. Вот об этом Рабби Шауль говорит. Когда сейчас мы живем, будущее мы видим, но не точно. А когда придем туда, увидим Бога лицом к лицу. Увидим вечную жизнь лицом к лицу. Сейчас я знаю частично, а тогда познаю, подобно, как и я познан. Сегодня наше познание о Боге очень ограничено, правда или нет? Очень. Теперь скажите, а Бог хорошо знает устройство человека? Очень. Все. Начиная с тела и заканчивая душой, правда? И внутреннее, и наружное. Все знает, как работает, как почки. Он сам это все придумал. Клетки. Очень сложно все, но он это все знает. Великий Творец. Поэтому Рабби Шауль говорит, мы познаем Создателя, так же, как сегодня мы познаны им. Потому что увидим его лицом к лицу. И мы будем открывать для себя новые грани его личности. И это чудесно. 13 стих. А теперь, вот сейчас, прибывают три категории, он говорит, три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Почему любовь больше, как вы думаете? Правильно, Люба, потому что она останется, она никогда не перестает. Просто запомните это. Вера и надежда связаны только с земной жизнью. Любовь связана с вечностью, а не только с земной жизнью. Поэтому настолько, насколько мы научились любить здесь, на земле, настолько и в вечности эта любовь будет работать в нас. Я сейчас не буду погружаться как бы более глубоко, но просто вам скажу, что мудрецы считают, вот что этот мир, в котором мы живем, он динамичный. То есть в нем можно поменять что-то, изменить. Судьбу можно изменить, правильно или нет? Покаяться и все. Мир будущий статичный, то есть там не можешь ты награды заработать уже никакие. А на земле можешь заработать награды. То есть если кто-то хочет что-то изменить, там... Сегодня, сейчас нужно инвестировать в это время, там еще что-то, и воздействовать на будущее. Поэтому любовь больше, потому что она никогда не перестает. Последний стих, который я хочу зачитать, находится в книге «Послание к Колоссянам» Рабби Шауля, 3 глава, 14 стих. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Амин. То есть одеться нам надо, самое главное, в любовь. Она есть совокупность совершенства. Честно вам скажу, для меня словосочетание «совокупность совершенства» связано с математическим знаком бесконечности. Очень сложная категория. Совокупность совершенства. Это безграничное что-то. Совершенство – это то, что невозможно уже сделать лучше. А совокупность – это целая сумма того, чего нельзя сделать лучше. Это превосходная степень получается. И это относится к любви, друзья. Поэтому просто давайте любить Бога, любить друг друга. И пусть этот дар станет большим, хорошим плодом в нашей жизни. Аминь.